он сам готовился к нападению. Офицер главного разведывательного управления Владимир Резун решился остаться на Западе, чтобы опубликовать некое открытие, которое мучило его всю жизнь. Все началось на занятиях в академии. На лекциях по стратегии Резун услышал: если противник готовится к внезапному нападению, он должен прежде всего стянуть свои войска к границам и расположить аэродромы как можно ближе к линии фронта. На лекции по военной истории Резун услышал о том, что Сталин, поверив Гитлеру, оказался совершенно не готов к войне. Он допустил серьезнейшие ошибки и, в частности, стянул границы лучшей своей части и расположил свои аэродромы на самой границе с немцами. Резун начал изучать этот вопрос и с изумлением понял: оказывается, доверчивый Сталин после заключения пакта бешено наращивал темпы вооружений и накануне войны разворачивал все новые и новые дивизии у самой границы по всем правилам стратегии внезапного нападения. И Резун спросил себя: что же получается? Выходит, сам Сталин собирался напасть на Гитлера? Да, заключив пакт с Гитлером, Сталин толкнул его на новые завоевания. И пока Германия упоенно воевала, уничтожая капиталистическую Европу, хозяин готовил большую войну с Гитлером. Победив в этой войне, он становился освободителем обескровленной Европы и ее повелителем. Сначала СССР всей Европы, а дальше только советская нация будет, как обещал поэт. Что ж, хозяин точно ценил важность появления Гитлера для победы великой мечты. Все это время шла идеологическая подготовка войны. Газеты, радио, кинофильмы возвеличивают армию. Главная пьеса предвоенного театрального сезона в Москве — «Парень из нашего города» Симонова о военных. И не зря хозяин отправляет в военное училище обоих своих сыновей. Профессия офицера становится самой престижной. Композиторы и поэты получают социальный заказ, и появляется множество песен о большой войне и скорой победе, таких как знаменитый «Марш танкистов». «Гремя огнем, сверкая блеском стали, пойдут машины в яростный поход, когда нас в бой пошлет товарищ Сталин». Правда, печатает выступление летчика Байдукова. Какое счастье и радость будут выражать взоры тех, кто тут, в Кремлевском дворце, примет последнюю республику в братство народов всего мира. Я ясно представляю бомбардировщики, разрушающие заводы, железнодорожные узлы, склады и позиции противника, штурмовики, атакующие ливнем огня, десантные корабли, высаживающие дивизии. Сразу после заключения пакта о ненападении по личному указанию Сталина начинает разрабатываться план мобилизационного развертывания вооруженных сил СССР. Главное сосредоточение усилий планируется на Западном фронте. В полевом уставе 1939 года написано: «Красная армия будет самой нападающей из всех когда-либо нападавших армий». Как пишет Чадаев, тогдашний управляющий делами совнаркома, в своих непубликованных воспоминаниях, мы еще не раз к ним вернемся. Именно в это время хозяин поручает ему подготовить справку о принятых в годы гражданской войны решениях по оборонным и хозяйственным вопросам. И постоянно тормошит, как идет сооружение нового бомбоубежища в Кремле. «Работы ведутся круглосуточно», — отвечает Чадаев. «Два месяца, и все будет готово. Примите меры к тому, чтобы закончить раньше». Гитлер, конечно же, все это знал. Разведка работала. Понимал он и то, зачем Сталин создал мощнейший военный кулак на границе с Румынией. Бессарабия была только поводом. Там, в Румынии, тайное сердце Германии. Там нефть. Оба союзника врага, разумеется, никогда не доверяли друг другу, но оба знали точно, к нападению до конца не готовы ни тот, ни другой. И это успокаивало обоих. Сталин показывает миролюбие. Демонтирует линию укреплений, но Гитлер знает, Красная армия стоит у его границ. В феврале 1941 года хозяин разворачивает командные пункты. Но зато в мае, задабривая Гитлера, закрывает в Москве посольства Бельгии, Норвегии, Греции и Югославии, государств, враждебных Германии. 5 мая, выступая на выпускном собрании Академии командиров Красной армии, Сталин прямо сказал: «Дело идет к войне, и противником будет Германия». Он заявил: «Произошла коренная перестройка армии и ее резкое увеличение». Привел точную цифру – 300 дивизий и сообщил: «Из них треть механизированные». Беда всех диктаторов – им говорят то, что они хотят услышать. Хозяин не знал, что из 300 дивизий четверть еще только формируются, что из его военных училищ, которые он лихорадочно открывал в те годы, выходят плохо обученные командиры. После выступления уже во время банкета он пояснил: «Теперь, когда мы нашу армию реконструировали, насытили техникой для современного боя, когда мы стали сильны, теперь надо перейти от обороны к наступлению. Проводя оборону страны, мы обязаны действовать наступательным образом». Вот что пишет об этой речи слышавший ее Чадаев. Слова Сталина «дело идет к войне, и противником будет Германия» были вычеркнуты. В «Правде» был очень скупой отчет. Через корреспондента немецкого информационного бюро был направлен ложный текст, где Сталин делал упор на пакт о ненападении, подчеркивал, что мы не ожидаем агрессии от Германии. Тогда же ему докладывают проект создания ставки главного командования. Предполагалось в скором времени провести военные учения, перевод страны под руководством ставки на военное положение. Еще в феврале состоялась партийная конференция, посвященная оборонным вопросам. Сталин предложил увеличить объем промышленности, военной, на 17-18%. Так он спешил с обороной.